Глава 9. Бутылочное горлышко. Пищевая недостаточность, токсины и нарушение метаболизма. Даже незначительные сдвиги метаболизма так же легко, как и серьезные заболевания, могут влиять на профиль спектра психических расстройств. Каждый раз, когда мы помещаем еду в собственную круглосуточную работающую фабрику по производству энергии, то есть в свой организм, сырье в форме макроэлементов, основных питательных веществ, таких как белки, жиры и углеводы, перемещаются вниз по производственным линиям. Микроэлементы должны быть идентифицированы и направлены в соответствующие отделы, где они подвергаются химической реакции, которая либо расщепляет их и превращает в полезную энергию, либо перерабатывает для выполнения других функций, роста клеток, сокращения мышц или даже дыхания. Те катализаторы, которые ускоряют эти преобразующие химические реакции, называются ферментами. Подобно деталям конструктора, каждый фермент должен соединяться с одной конкретной молекулой — субстратом. Но точно так же, как и объем производимой продукции на фабрике снижается, когда работники сборочного конвейера приходят на работу больными и вялыми, метаболическое производство затрудняется, когда ферменты появляются на работе в плохой форме. В буквальном смысле. Если у ребенка есть генная мутация, которая изменяет форму фермента или влияет на его способность прикрепляться к собственному субстрату, трансформируя связующий элемент, невозможно переработать субстрат в продукт, который организм сможет эффективно использовать. В некоторых случаях производственная линия встает, производство полностью прекращается, и одновременно с этим создается пробка в точке остановки. В иных случаях оборудование может и функционирует, но не работает как надо. Производство замедляется, качество страдает. На коже, которая не получает достаточно влаги, может появиться сыпь, а недостаток пищевых волокон в пищеварительном тракте вызывает запор. У некоторых детей избыточное накопление питательных веществ или, что бывает чаще, пищевая недостаточность, а возможно и комбинация обоих процессов, могут оказывать мощное воздействие не только на эффективность функций организма, но и на настроение и психическое состояние, что приводит к появлению неврологических или психологических симптомов. Пищевая недостаточность. Вы наверняка слышали о некоторых заболеваниях, вызванных пищевой недостаточностью. Вспомните хотя бы о моряках, которые путешествовали на большие расстояния на морских судах и потому страдали от недостатка витамина С. В результате развивалась цинга, патология, которая мешает образованию коллагена, ключевого компонента соединительных тканей, что объясняет, почему эта болезнь способна разрушить самые разные органы тела. А из-за диеты с низким содержанием витамина D и или кальция может начаться рахит, заболевание, которое деформирует кости. Но мало кто знает, что эти и другие признаки пищевой недостаточности могут также иметь психологические симптомы. Низкий уровень магния провоцирует плохое настроение и даже депрессию. Блокировка процессов метаболизма, связанная с недостатком цинка и витаминов группы В, таких как ниацин и тиамин, могут проявляться в неврологических симптомах, например, тревожности и ОКР. Я хотел бы, чтобы у большинства моих пациентов диагнозы, связанные с недостатком питания, были простыми и шаблонными, чтобы я мог исцелять их, используя всего одно лекарство или добавку — пелагру, например, которая часто вызывает 3D — диарею, дерматит, деменцию и даже смерть. Можно вылечить с помощью дополнительного приема или инъекции витамина В3, ниацина. От перинициозной анемии можно избавиться за несколько недель благодаря витамину В12. Тем не менее, как мы увидим далее, редко бывает, чтобы отдельный микронутриент, например, витамины и минералы, привел к существенным переменам сам по себе. Путь моих пациентов к оптимальному здоровью обычно начинается с ликвидации того, что причиняет вред, а затем происходит наслаивание и комбинирование различных средств с целью понять, что работает наиболее эффективно. Начните давать слишком много пищевых добавок слишком рано или в неправильной последовательности, и вы не увидите результата. Но тот же самый план лечения может отлично сработать при нужных дозировках и соблюдении правильного порядка. Условия должны быть подходящими, чтобы организм мог оптимально использовать пищевые добавки, обычно в сочетании с другими питательными веществами или даже фармацевтическими препаратами. Одна из самых распространенных пищевых недостаточностей в моей практике – это дефицит метилфолата, особенно у пациентов с расстройствами настроения. Метилфолат необходим для формирования нейромедиаторов, таких как серотонин, дофамин и норепинефрин, которые отвечают за ощущение счастья и эмоционального благополучия. Если у вас недостаток фолатных соединений, вы не можете выработать эти нейротрансмиттеры, из-за чего мозг делается беззащитным перед депрессией и тревожностью. Метилфолат — это активная форма фолата. Этот витамин советуют принимать беременным для обеспечения здорового развития плода и предотвращения дефектов нервной трубки, образующейся в ходе метаболического процесса, известного как метилирование. Важно понимать, что даже если у вас нормальный уровень фолата в организме, у вас может быть недостаточно метилфолата в мозге, потому что последний является единственной формой фолата, способной пересечь ГЭП. На самом деле одно исследование показало, что до 70% пациентов с депрессией по результатам анализов имеют генную мутацию, которая снижает способность организма метаболизировать метилфолат из фолата. Пищевые добавки с метилфолатом оказались так эффективны при лечении депрессии, что FDA одобрила их использование пациентами с непереносимостью антидепрессантов или неадекватной реакцией на них. Эмили была как раз такой пациенткой. 14-летняя девочка не хотела принимать многие из добавок, которые должны были помочь ей держать тело и разум в хорошей форме. Но в каком бы мятежном или упрямом состоянии ни была Эмили, она всегда принимала метилфолат, потому что слишком отчетливо помнила, каким темным был ее мир без него. Родители Эмили, Мэдалин и Трэвис, часто ездили в Центральную Америку с церковной миссией. Когда они увидели маленькую Эмили в приюте, это была любовь с первого взгляда, и к моменту своего 8-месячного дня рождения она стала новым членом их семьи, присоединившись к их 6-летнему биологическому сыну, Ти-Джею и 3-летней дочери Корин, которая родилась с церебральным параличом. На крошечном теле Эмили были заметны некоторые признаки небрежного обращения. На ягодицах остались легкие рубцы из-за регулярной потницы от подгузников. Но в целом она была улыбающимся, счастливым младенцем. Родители понимали, что любая травма, даже та, которая случилась задолго до того, как девочка начала формировать воспоминания, может привести к трудностям с привязанностью у их новой дочери, когда она станет старше. С первых же дней они регулярно консультировались с семейным терапевтом, специализировавшимся на вопросах усыновления. Вооружившись безграничной любовью и профессиональным руководством, семья жила припеваючи. А затем в возрасте около 7 лет Эмили начала устраивать по нескольку истерик в день. Она всегда была упрямым ребенком, так что Мэдалин поняла, что с дочерью происходит что-то необычное, только когда девочка стала биться головой о стену и демонстрировать другие крайности в поведении. Женщина отвела девочку к педиатру. Выслушав описание поведения Эмили, он застал Мэдалин врасплох, предложив сдать посев из горла. Посев из горла? Но зачем, если Эмили не больна? Мать была шокирована, когда пришли положительные результаты на стрептококк, и еще более шокирована, когда всего через несколько дней с начала приема назначенных антибиотиков эмоциональные вспышки прошли, и прежняя веселая, хотя все еще упрямая, Эмили вернулась. К сожалению, Две или три недели спустя деструктивное поведение возобновилось. И снова мазок из горла показал стрептококк. И снова истерики исчезли после недели антибиотиков. В следующий раз, когда девочка начала бросаться вещами, доктор не стал даже тратить время на взятие мазка. Он продлил курс антибиотиков до месяца. После того, как цикл повторился еще несколько раз, он диагностировал у Эмили синдром ПАНДАС. Это не вполне устраивало Мэдалин, потому что анализы крови Эмили никогда не показывали повышенный уровень антител к антистрептолизину, О, титр ACO, что могло бы подтвердить стрептококк, хотя наиболее убедительным доказательством наличия стрептококка действительно является положительный посев из горла. И все же не возникало никаких сомнений, что антибиотики дают результат, хотя и временный, так что она согласилась с диагнозом. Однако через два года она решила найти другое, долгосрочное решение проблемы. Эмили постоянно жаловалась на дискомфорт в животе и болезненные запоры. Мэдалин была уверена, что это антибиотики пагубно влияют на кишечник дочери. Еще она боялась, что поведение Эмили разрушит их семью. Опасаясь, что соседи услышат крики девочки и позвонят в органы опеки, Трэвис и Мэдалин продали дом и переехали в другой район, где постройки находились дальше друг от друга. Они также больше не могли заставлять Корин делить одну комнату с сестрой. Эмили как-то разбила окно их спальни кулаком, да и на стенках везде были отметины от ударов. В новом доме Корин взяла привычку прятаться в своей комнате вместе с собакой, дрожавшей при каждом звуке голоса Эмили. Ти-Джей с головой погрузился в спорт и внеклассные мероприятия, стараясь как можно меньше бывать дома. Как только Мэдалин заметила, что поведение Эмили ухудшается, она отвела дочь к терапевту, но слова специалиста были неутешительными. «Будьте готовы к тому, что Эмили диагностирует биполярное расстройство во взрослом возрасте». На самом деле симптомы биполярного расстройства иногда встречаются у детей, и его можно диагностировать в раннем возрасте. Известный детский психиатр также повторил это предсказание и прописал Эмили С. и Оза С., от которого ей стало в 10 раз хуже. Он поменял С. и Оза С., но частота и интенсивность срывов опять увеличилась. По интонациям Мэдалин догадывалась, что врач готовил ее, чтобы рассмотреть прием нейролептиков или даже помещение дочери в больницу. Но она не была готова пойти на такой шаг, пока не исчерпаны все другие возможности. Мэдалин понимала, что надо действовать быстро. Эмили, которой теперь было 10 лет, начала говорить, что чувствует себя черной внутри. На семейных фотографиях улыбка Эмили выглядела фальшивой. Мэдалин и Трэвис работали госслужащими. С деньгами было туго, учитывая, что у них еще двое детей, и у одного из которых есть свои собственные медицинские проблемы. Родители не жалели средств на то, чтобы обеспечить Корин лучший уход и любое возможное лечение, и достигли такого успеха, что к подростковому возрасту по ней с первого взгляда нельзя было понять, что раньше у нее было нарушение моторики. Их вторая дочь заслуживала того же. Мэдалин и Трэвис читали обо мне и хотели, чтобы я осмотрел Эмили. Но они также понимали, что страховка может не покрыть многие из тестов, которые, как они ожидали, я захочу сделать. Они все равно записались на прием. Прежде чем привести ко мне Эмили, они договорились, что мать Трэвиса поможет с любыми медицинскими расходами, не включенными в страховку. Мэдалин вспоминала, что, выслушав их историю, я сказал: «Не отчаивайтесь. Сделаю все, что скажете», — подумала она. Кое-что бросилось мне в глаза, когда я в первый раз просматривал медицинские записи Эмили. У девочки была двойная мутация гена MTHFR. Значит, она получила по одному мутировавшему гену MTHFR от каждого из родителей. Двойная мутация в этом гене, гомозиготная мутация C677I, на 60-70% снижает эффективность его работы. которое заключается в участии в создании фермента, необходимого для преобразования фолиевой кислоты в метилфолат. Метилфолат крайне важен, ведь он обеспечивает множество процессов, включая регенерацию клеток и восстановление ДНК. И, как мы уже упоминали ранее, формирует нейротрансмиттеры серотонин, дофамин и норадреналин, а также гормон мелатонин, обеспечивающий хороший сон. Существует несколько вариаций данной мутации, и у Корин, сестры Эмили, была одна из них, что предположительно и стало причиной инсульта в утробе, повлекшего за собой церебральный паралич. Чтобы убедиться, что они ничего не упустили, Мэдалин попросила педиатра сделать тест на генетическую мутацию. Положительный результат укрепил уверенность родителей, что им нужно показать Эмили кому-то вроде меня. У Эмили не сохранилось воспоминаний о времени, проведенном в приюте, и небрежном отношении, однако многочисленные исследования отмечают, что дети, пережившие ранние травмы, часто демонстрируют предрасположенность к расстройствам психического здоровья, например, депрессии, в более позднем возрасте. Добавьте к этому двойную мутацию гена MTHFR, что подорвало способность ее организма производить метилфолат. И вот она, как и многие другие люди с мутацией MTHFR, стала главным кандидатом на развитие психического расстройства. Потому что все, что препятствует процессу метилирования, также мешает организму справляться со стрессом. Помимо формирования нейротрансмиттеров, метилирование обеспечивает выработку глутанина, важного антиоксиданта, детоксиканта и акцептора свободных радикалов в головном мозге. Генетическую уязвимость, как у Эмили, можно описать так. Уборочная бригада организма, которая обычно сразу прибегает, когда тело сталкивается с эмоциональными или экологическими стресс-факторами, не может выбраться из ловушки. Без нее токсины и стрессогенные факторы просто накапливаются и причиняют ребенку еще больший вред. Я проверил Эмили на микоплазменную инфекцию, болезнь Лайма и другие патогены, способные вызвать реакцию типа ПАНЦ, которую я предпочитаю называть АВГМИ, как вы, возможно, помните из главы 4. Но все анализы оказались отрицательными. В то же время исследование метаболизма и питания показало дефицит витамина D. Низкий уровень витамина D часто встречается у пациентов с воспалительными процессами, а также типичен для детей с АВГМИ. Добавлю, что этот нутриент, кажется, улучшает состояние детей с тиками. У Эмили не было тиков, но у многих детей с АВГМИ они есть. Витамин D также помогает защитить целостность ГЭП. Вы помните, что может произойти, когда определенные стресс-факторы ослабляют плотные соединения ГЭП? Проницаемость барьера увеличивается, позволяя большим воспалительным молекулам проникать сквозь него и наносить организму ущерб. Анализы Эмили также показали низкий уровень глутатиона и сульфата, что согласуется с мутацией MTHFR. Глутатион образуется в конце процесса метилирования, так что если есть препятствие или дефект, например, генетическая мутация MTHFR или что-то другое, что блокирует выработку метилфолата, его формирование оказывается под угрозой. Как и глутатион, сульфат также нужен для процесса детоксикации. На самом деле цикл сульфатирования играет важную роль в образовании глутатиона, так что если одного из веществ в организме мало, то и другого, скорее всего, тоже. Низкий уровень глутатиона с большей вероятностью означает более высокую степень нейронной токсичности. Эмили родилась с генетической уязвимостью к действию стрессовых факторов. Я подозревал, что сочетание стрептококковой инфекции и антибиотиков, которые малышка принимала в детстве, запустило цепную реакцию клеточных стрессоров. Она разрушила защитные механизмы организма, ослабила слизистую оболочку кишечника и ГЭП. Хотя я не находил инфекционных причин, обычно связанных с АВГМИ, другие признаки указывали на воспаление мозга, что проявлялось в форме психотического поведения и депрессии. Лечение. Успешное повышение уровня метилфолата зависело от лечения генетической мутации. Давая Эмили метилфолат в форме пищевой добавки, мы предоставляли ее организму как раз то, что было ему необходимо, чтобы начать вырабатывать нейромедиаторы, обеспечивающие регулирование настроения, и глутатион, важный для детоксикации. Я также начал делать пациентке инъекции метил-В12 формы витамина, хорошо влияющей на неврологическую систему и головной мозг. Это не просто метиллатор. Иногда он творит чудеса. Метиллаторы, как представляется, работают лучше, если их комбинировать, и метилфолат и метил-В12 кажутся особенно эффективны в сочетании. Они могут увеличить уровень глутатиона. Я видел, как дети, страдающие от аутизма, впервые начинали говорить после их приема. Их комбинация также используется для лечения синдрома хронической усталости, болезни Альцгеймера и неврологического старения. Дефицит витамина D связывают с депрессией, возможно, потому что данный дефицит стимулирует рост воспалительных факторов, которые нарушают гематоэнцефалический барьер. Доказано, что дополнительный прием витамина D уменьшает депрессию от легкой до тяжелой, как у пациентов старше 60 лет, так и у подростков. Я дал Эмили терапевтическую дозу витамина D, чтобы помочь восстановить целостность ГЭП, оптимизировать иммунную систему и уменьшить воспаление. Я также прописал ей небольшие дозы магния, слишком большая доза послабляет стул, йода и витамина Е. Витамин Е я предпочитаю давать в дополнение к незаменимым жирным кислотам омега-3, чтобы защитить их от окисления и увеличить противовоспалительный эффект. Затем я занялся диетой пациентки. Сначала просто посоветовал ей избегать вкусовых добавок и рафинированных углеводов, чтобы снизить содержание сахара в рационе, а также ограничивать потребление молочных продуктов. Но в конце концов я также убедил ее полностью исключить глютен и молоко, чтобы максимально уменьшить нейровоспаление. В качестве компенсации недостатка молочных продуктов в рационе я рекомендовал дополнительно принимать кальций. Кроме того, начал давать девочке рыбий жир, куркумин и другие пищевые добавки и лекарственные травы с доказанными антивоспалительными свойствами, чтобы снизить воспалительные процессы в ее мозге. Конечно, нам нужно было уничтожить всех вредителей в кишечнике Эмили, возникших из-за многолетнего приема антибиотиков, и восстановить слизистую кишечника. Курс нистатина, противогрибкового средства, нужен, чтобы справиться с дисбиозом кишечника, а пробиотики и пребиотики помогают вновь заселить организм хорошими бактериями. На следующем же приеме Мэдалин и Трэвис сообщили о медленном, но постепенном улучшении. Тем не менее, хотя некоторые симптомы уменьшались, имел место всплеск гиперактивности. Я снизил дозу метилирующих питательных веществ и добавил гидрокси-В12 к инъекции метил-В12, что хорошо влияет на детей, которые становятся гиперактивными, возбудимыми из-за приема В12 отдельно или вместе с метилфолатом. Иглы для инъекций тоненькие и почти не причиняют боли. Но многие дети просто не могут справиться с напряженным ожиданием укола. Это был как раз случай Эмили. Примерно месяц спустя она наотрез отказалась их делать, поэтому я перешел на назальный ингалятор, который она тоже не любила, но соглашалась терпеть, хотя метилкобаламин в составе спрея красного цвета и может оставлять вокруг носа следы, как будто у вас носовое кровотечение. Предупреждаю. Перемена, по словам Мэдалин, была огромной. Их дочь стала менее конфликтной и тревожной. Запор прошел, боль в животе исчезла. Она была уравновешена и способна себя контролировать. А когда я увидел их год спустя, Мэдалин объявила. Она излечилась. Эмили согласилась. «Я чувствую себя собой», — сказала она мне. Ее широкая улыбка озарила даже глаза. «Никакого притворства». Для Мэдалин было важно подчеркнуть, как повезло семье, что мать Трэвиса обеспечивала финансовый резерв на протяжении всего этого тяжкого испытания. Мы так сильно полагаемся на частную страховку, а потом оказывается, что она не покрывает как раз то, что действительно помогло бы. Они не оплачивают анализы, они не платят за B12 или биодобавки. Но они бы оплатили все антипсихотические лекарства Эмили, если бы мы пошли по этому пути. Это безумие. Год спустя Мэдалин ждал еще один шок. В 2018 году психотерапевт Эмили выписал ее, объявив, что она уравновешенный, счастливый подросток. «Это те слова, которые, я думала, мы никогда не услышим», — признается мать. Случай Эмили является ярким примером того, что происходит при серьезном дефиците метилфолата. Но он также может невероятно изменить жизнь детей, которым просто нужно немного помощи, чтобы пройти через эти непростые подростковые годы. В некоторых случаях он позволяет детям, принимающим антидепрессанты, понизить их дозировку и, вероятно, иногда даже устраняет потребность в лекарствах вообще. Корректировка лечения по мере взросления. История Дженнифер началась, когда она была ребенком. Ее мать Диана описывала свою дочь как энергичную маленькую девочку, которая внезапно стала регулярно тонуть в болоте апатии. Под глазами появились фиолетовые круги. Она ела, но жаловалась на боль в животе. Ее частые простуды переходили в респираторные инфекции, и она оказывалась в больнице с воспалением легких, по крайней мере, дважды. Врачи посадили пациентку на антибиотики, и ей стало хуже, пока не добавили стероиды. От бега и игр у нее часто начинались приступы астмы. Несколько лет спустя, когда Дженнифер было около 7 или 8 лет, ее педиатр уже не знал, что делать, и посоветовал Диане отвезти дочь ко мне. Я был уверен, что после стольких лет приема антибиотиков у Дженнифер был кандидоз, также известный как грибковый дисбиоз, или, говоря по-простому, дрожжеподобные грибы в кишечнике, и это наносило вред ее иммунной системе. Первое в списке действий — посадить девочку на диету без глютена, молока, дрожжей и сахара и начать курс пребиотиков. Я также прописал трансфер-факторы, которые в комбинации со всем остальным помогут поправить иммунную систему Дженнифер. В конце первого года Диана заметила значительные изменения. Ее девочка была счастлива и здорова. Исчезла необходимость в ингаляциях, больше никаких антибиотиков. Однако держать дочь на строгой диете было непросто. В начале 2000-х годов безглютеновые и безмолочные продукты все еще считались чем-то необычным. Едой для хиппи. Вариантов было мало и почти все ужасные. Не считая мяса и овощей, Диана могла кормить дочь разве что древесной корой и опилками. Потребовались долгие поиски и много времени на кухне, прежде чем ей удалось соорудить хоть что-то вкусное, но усилия того стоили. Соблюдая строгую диету и принимая пищевые и травяные добавки, Дженнифер провела несколько лет, не заболев даже простудой. Даже в таком юном возрасте девочка осознавала, что диета и пищевые добавки оказывали невероятный положительный эффект на ее энергию и качество жизни. Ей нравилось никогда не пропускать школу и держаться подальше от кабинета врача. Раньше Дженнифер даже не понимала, сколько тревожности постоянно сидела в ней, пока это состояние не исчезло. А мир не стал ярче. И хотя ей нравилось хорошо себя чувствовать, конечно же, ни один маленький ребенок не любит выделяться на фоне сверстников. Никто не хочет объяснять, почему принес синие кукурузные лепешки с домашним томатным соусом на вечеринку с пиццей. Никто не хочет выслушивать, как это странно, не есть пиццу или мороженое, даже зная, что подобные комментарии делаются не со зла. Эти слова все равно задевают. Вторая часть истории Дженнифер началась вскоре после того, как у нее начались менструации. Став подростком, Дженнифер стала проявлять склонность к депрессивным состояниям, но Диана знала, что девушки бывают угрюмыми и грустными в это тяжелое время, когда давление со стороны сверстников растет, а удары по самооценке становятся ежедневным явлением. Как бывает у многих юных девушек, угрюмость Дженнифер обычно возрастала раз в месяц, как раз перед менструацией. И что тоже довольно типично для этого возраста, сильное кровотечение и болезненные спазмы превратились в постоянную проблему, из-за чего Дженнифер часто звонила маме, чтобы та забрала ее из школы. Когда девушка пошла в среднюю школу, Диана начала замечать, что ее дочь, похоже, все больше уходит в себя. Будучи прилежной перфекционисткой, по характеру Дженнифер всегда любила творческую или уединенную деятельность, например, рисование и чтение, но теперь она начала с головой погружаться в свой собственный маленький мир. Когда она все же проводила время с семьей или друзьями, общение получалось эмоциональным и нестабильным, с резкими подъемами и спадами. И снова Диана не слишком много об этом задумывалась, потому что подростки и эмоциональная неустойчивость идут рука об руку. Но спады становились все больше частыми и продолжительными, а давление, которому Дженнифер подвергала себя, усиливалось. Неважно, каких успехов девушка достигла, будь то награда на школьной художественной выставке или табель успеваемости с одними пятерками, она обращала внимание только на то, что у нее не получалось, то, в чем она терпела неудачу. Она хотела быть лучше всех, не хотела соглашаться на меньшее. Диана осознавала, что это необычные для подростка тревоги и амбиции. Но чего она не знала, так это того, что Дженнифер стала небрежно относиться к режиму питания, когда она находилась под домашним надзором. Когда гинеколог Дженнифер выписал ей противозачаточные таблетки, чтобы ослабить ежемесячные болезненные симптомы, все покатилось по наклонной. Депрессивные состояния углубились, проявляясь в огромных перепадах настроения, с долгими приступами плача. Диана думала, что гормональные контрацептивы должны были облегчать предменструальный синдром, ПМС, и спазмы, и беспокоилась о том, насколько хуже симптомы были бы, если бы Дженнифер не пила противозачаточные таблетки. Пациентка все еще регулярно приходила на повторные осмотры. Когда я узнал, что происходит, заподозрил, что она плохо реагировала на противозачаточные, поэтому предложил ей поговорить с гинекологом о смене подхода. Но гормональная внутриматочная спираль, ВМС, никак не повлияла на ситуацию. Сильные менструальные спазмы и перепады настроения Дженнифер стабилизировались только когда она стала получать ультранизкую дозу противозачаточных. Но, учитывая ее историю еще до того, как она начала принимать таблетки, я был убежден, что она страдает от глубинной депрессии и начал давать ей антидепрессант Лексапро. Дженнифер сразу почувствовала эффект от лекарства, но у нее появились ужасные головные боли, и она стала стремительно набирать вес, а это последнее, что нужно девушке, которая изо всех сил старается, чтобы сверстники ее приняли. Из-за негативного побочного действия пришлось отказаться от Лексапро. Другой антидепрессант тоже вызвал ухудшение самочувствия и набор веса. Дженнифер все больше себя накручивала. Диана была безутешна. Лечение. Изначально я надеялся, что антидепрессанты удержат Дженнифер от глубоких эмоциональных спадов, тогда как диета и пищевые добавки повысят стабильность ее настроения и энергию. Теперь же мы должны были помочь ей восстановить баланс, используя только режим питания и нутриенты, гораздо более сложная опция, но не невозможная. Со временем, принимая во внимание анализы и клиническую реакцию, мы дополняли рацион Дженнифер различными добавками. И по мере того, как выясняли, что для нее наиболее эффективно, я возлагал надежды, в особенности, на три добавки. Первое. Метилфолат. Дженнифер никогда не знала такой нестабильности или пренебрежения, как Эмили, но нарушение дыхания — довольно сильный травматичный опыт сам по себе. Как и беспокойное ожидание следующего, неожиданного респираторного заболевания или приступа астмы и неизбежных визитов к врачу. Возможно, у нее тоже была предрасположенность к депрессии, обусловленная ранним детским опытом. Кроме того, даже без положительного результата на мутацию MTHFR, История Дженнифер с ее глубинной депрессией и склонностью к перфекционизму типична для пациентов, которые не могут правильно преобразовать фолат в нужную форму. Я прописал девочке добавку с метилфолатом в дополнение к другой с S-аденозилметиамином, САМ-И, еще одним важным элементом процесса метилирования, в ходе которого формируются нейротрансмиттеры. САМ-И, как было доказано, обладает большей эффективностью в сочетании с метилфолатом или различными средствами от депрессии, помогая стабилизировать дофамин, серотонин и норадреналин для правильной регуляции настроения. 2. Витамин D. Как и в случае Эмили, анализы Дженнифер показали дефицит витамина D. В наши дни у большей части американцев низкий уровень этого нутриента. Вероятно, из-за комбинации факторов, в том числе недостатка солнечного света, особенно у тех из нас, кто живет в северных широтах, где бывает пасмурно в течение нескольких месяцев, более широкого использования солнцезащитных средств и защитной одежды и недостаточного содержания витамина D в продуктах питания. Но большинство людей не испытывают на себе негативных последствий. Тем не менее, такой пациент, как эта девушка, кто уже получил так много повреждений иммунной системы и, скорее всего, первые годы жизни подвергся воздействию патогена, ослабившего иммунитет и гематоэнцефалический барьер, нуждается во всех возможных козырях, которые помогут вернуть здоровье, оптимальный уровень витамина D, важное средство в борьбе за восстановление физического и психического здоровья. 3. Глутатион. Анализ мочи на органические кислоты, которые более точно, чем анализ крови, определяет повышенный или пониженный уровень продуктов метаболизма, показал, что у Эмили низкий глутатион, что было логичным. Организму, который не способен к правильному метилированию, скорее всего, будет трудно выделять достаточно глутатиона, один из главных членов уборочной бригады, необходимого, чтобы избавляться от свободных радикалов и токсинов окружающей среды, например, тяжелых металлов. Все вышеперечисленное в сочетании с другими добавками и курсом противогрибкового средства переломило ситуацию. По прошествии нескольких месяцев Диана увидела заметную перемену в поведении дочери и даже в языке ее тела. Как и большинство детей, как только Дженнифер больше не чувствовала себя больной, она переставала следить за своим рационом, иногда намеренно, но часто в силу спонтанности и противоречивости неотъемлемых составляющих подросткового возраста. Хотя Дженнифер стала небрежнее, она все же ясно осознавала, что ей, вероятно, нужно быть более осторожной, чем большинству. В то время как, с другой стороны, это осознание удерживало ее от экспериментов с наркотиками и алкоголем в большей степени, чем некоторых одноклассников. С другой стороны, это заставляло ее чувствовать себя изолированной от них. Диана думает, что Дженнифер действительно начала верить в себя, только когда получила письмо о зачислении от первого в ее списке университета. В последующие годы Дженнифер добилась впечатляющего успеха и в настоящее время работает архитектором на западном побережье. Она полагает, что всегда будет склонна к депрессиям, но на данный момент способна контролировать свое настроение, придерживаясь здоровой диеты и принимая добавки. Она также считает, что регулярные занятия йогой и психотерапией помогают ей сохранять душевную и физическую силу. Борьба со страхом. Тревожность Дженнифер проявлялась в напряженном стремлении добиться успеха и склонности к перфекционизму. Случай Эрика отличался. Он был весельчаком с озорной улыбкой и хохолком светлых волос, делавшим его похожим на цыпленка. Эрик, уравновешенный 8-летний ребенок, ладил с родителями, имел друзей и хорошо учился в школе, но впадал в панику, когда оказывался в ситуациях, которые не мог контролировать. В случае путешествия на самолете родители давали ему дозу сильного антигистаминного, чтобы он успокоился и уснул. Дело не в том, что Эрик боялся летать, просто его чрезвычайно тревожило перспектива какой-либо неопределенности или путаницы после прилета, ожидание напряженной пересадки или мысли о том, что они смогут поймать такси до своего отеля, приводили его в состояние натянутой струны. Кроме того, у ребенка была сильная оральная фиксация, так что он постоянно что-то держал во рту, обычно краешек рубашки, карандаш или пальцы. Эрика наблюдала очень хороший доктор, который обнаружил у мальчика двойную генетическую мутацию MTHFR, как у Эмили, и прописал комбинацию метил-B12 и метилфолата подъязычно. К сожалению, это не помогало, поэтому мать привела мальчика ко мне. Как только я его увидел, то заподозрил пищевую недостаточность. Все физические признаки были в наличии. Слабый мышечный тонус, гораздо ниже, чем у сверстников, клинически недостаточный вес и нижняя граница нормы роста. Конечно же, когда пришли результаты анализов, в организме мальчика оказалось крайне малое количество витамина D. Последующие тесты показали, что в дополнение к мутации MTHFR у него также была мутация в гене VDR. VDR — это рецептор витамина D, еще один ген, который обычно позволяет организму обрабатывать этот витамин. Эрик был близок к нулевому уровню витамина D. Лечение. Как правило, метил-B12 успокаивает, но, как стало известно, у многих людей, которых лечат от мутации MTHFR, бывает избыток метилирования. Это означает, что из-за добавок в организм поступает больше метиловых групп, чем он способен обработать. Классические симптомы избыточного метилирования включают повышенную тревожность и панические атаки. Именно поэтому я чрезвычайно осторожен и использую так называемый метод златовласки, постепенно увеличивая дозу метилфолата и метил-B12. До тех пор, пока мы не сможем определить идеальную дозировку для каждого отдельного пациента. В случае Эрика одной дозы в неделю не хватало, но одна доза каждый третий день оказалась в самый раз. Из рациона уже был исключен глютен, так как пациенту диагностировали целиакию, и он получал мало молочных продуктов, потому что у обоих родителей была чувствительность к молоку. Именно поэтому мы более решительно сосредоточились на ограничении потребления сахара. Помимо витамина D, мы использовали добавку с ресвератролом, полезным для сердца соединением, встречающимся в винограде, ягодах и красном вине, которое, как было доказано, восстанавливает целостность ГЭП и помогает защититься от воспалений. За период от 8 до 10 лет Эрик вырос на 18 сантиметров и набрал 9 килограммов веса. А самое главное, он начал выходить из своего панциря. Его родителям не приходилось направлять его действия в незнакомых ситуациях, как это было раньше. Он мог летать на самолете без лекарств и даже сыграл соло на скрипке на выступлении школьного оркестра. Каким-то образом мир просто перестал казаться ему таким страшным. Токсины. Как мы увидели, когда пищевая недостаточность и генные мутации повреждают наш метаболизм, они при этом могут испортить способность организма к детоксикации, лишая нас достаточного уровня глутатиона, который я назвал клеточной уборочной бригадой. Без этого антиоксиданта и детоксиканта нам становится сложнее выводить токсины и загрязнители из тканей и органов. Многие родители полагают, что риск получить опасное количество токсинов имеют только те дети, которые подвергаются воздействию свинца, трубах или краски, те, кто живет вблизи сильно загрязненных районов, или те, чьи родители работают в определенных сферах, таких как снос зданий или прокладка водопроводных труб, и могут подвергнуть их воздействию свинца, взятого на дому. Но реальность состоит в том, что воздействие токсинов и загрязнителей трудно избежать. В 2016 году ВОЗ заключила, что 24% глобального бремени болезни, включая психические, поведенческие и неврологические расстройства, вызвано условиями окружающей среды. Несмотря на то, что мы добились больших успехов в уменьшении количества пассивного дыма, которым дышат наши дети, их окружающая среда все еще может быть насыщена тяжелыми металлами. От кадмия в игрушках, стойких органических загрязнителей, такие как ПБДЭ, ингибиторы горения, в одежде для сна, бисфенола А в пластиковых бутылках и посуде, флотатов в мыле и шампуне до ПХД, которые есть во многих домах и школах. Благодаря более совершенным экологическим нормам и технологиям в США уровень ртути в воздухе снижается с 1970-х годов и упал на 30% в период с 1995 по 2010 год. Вы будете приятно удивлены, узнав, что на самом деле легко избежать ингибиторов горения в составе вашей пижамы, так как большинство производителей в настоящее время делают спальную одежду из полиэстера, который является огнестойкой тканью. Производители обязаны делать всю спальную одежду для детей от возраста 9 месяцев до школьников огнеустойчивой и самозатухающей, что достигается путем плотного прилегания ткани к телу и проведения испытаний на воспламеняемость. Хлопок может воспламеняться, но требование плотного прилегания делает одежду для сна из хлопка огнеустойчивой, потому что она не позволяет достаточному количеству кислорода проникнуть между телом ребенка и тканью, чтобы позволить огню дышать. И все же, так как быстро развивающиеся страны увеличивают выбросы в окружающую среду, почти все наши запасы рыбы по-прежнему загрязнены нейротоксином, метилртутью, которая производится микробами из неорганической ртути, попавшей в наши водные системы. Эксперименты FDA обнаружили ртуть в 100% исследованных проб консервированного тунца, а также в консервированных грибах, креветках и рисовых хлопьях. На протяжении десятилетий ртуть связывают с раздражительностью, депрессией, усталостью и другими неврологическими симптомами. Известно, что даже низкие уровни содержания свинца и кадмия могут нанести ущерб мозгу и, возможно, играют свою роль в развитии психических расстройств. Анализы крови не обязательно выявляют отравление, но ничего удивительного, что некоторые дети с генетической уязвимостью и перегруженной иммунной системой реагируют остро, если накопившиеся в их тканях токсины, они есть у всех, по какой-то причине освобождаются. Существуют доказательства, что продолжительное низкоуровневое присутствие свинца само по себе и особенно в случае синергических реакций с другими токсичными металлами, некоторыми химикатами и стрессом, может привести к когнитивной дисфункции в форме пониженного IQ, тревожности или эмоциональной нестабильности. Воздействие свинца в раннем детском возрасте связано с более низким уровнем IQ, расстройством поведения, подростковой преступностью, наркоманией и другими нежелательными последствиями. Даже низкие уровни воздействия связаны со слабой школьной успеваемостью, что выражается в нехватке концентрации внимания, проблемах с чтением, синдроме дефицита внимания и гиперактивности и отставании в учебе. Дети, подвергшиеся воздействию свинца, часто демонстрируют вызывающее поведение в школе, что включает агрессию, хулиганство или нарушение правил. Но также учителя иногда характеризуют их как замкнутых. По крайней мере, дети, проявляющие внешние признаки проблемного поведения, могут получить некоторое внимание и помощь. Но тихие ребята, те, кто, возможно, страдает от расстройств, настроения и тревожности, часто остаются совершенно незамеченными. Во многих старых домах с дырявыми стенами еще остались следы свинца. Как только малыши становятся мобильными и проявляют желание засунуть в рот буквально все на свете, родители должны принимать во внимание опасность сколов на стенах, пыли или даже земли для комнатных растений, зараженных свинцом. И это только токсины в форме тяжелых металлов и химикатов. Электромагнитные поля компьютеров и телефонов, стресс от использования социальных сетей и завышенные требования и ожидания, свойственные нашей культуре, могут также в некотором роде считаться токсичными. Плесень. С изменением климата, заливающего нас все более частыми и сокрушительными штормами, которые приводят к затоплению, разрушениям, токсином, привлекающим все большее внимание, стала плесень. Она оказывает огромное воздействие на метаболизм, функционирование клеток и провоцирует расстройство настроения. Плесень может влиять на разные системы организма, обусловливая воспалительные процессы и митохондриальную дисфункцию, и вызывает великое множество симптомов, например, усталость, спутанность сознания, головную боль, миалгию, фибромиалгию и нейропатию. И это далеко не полный список. Основной фактор, влияющий на степень риска отравления плесенью, бедность, из-за которой повышается вероятность жить в доме с протекающими трубами или плохой вентиляцией. Но, как вам скажет Барбара Теннон, плесень может затаиться в доме у кого угодно без их ведома. До 2016 года Барбара и ее муж Тревор воспитывали своих двоих детей, Кэтрин и Джоша, в уютном пригороде, как можно больше времени проводя в своем втором месте жительства, большой сельской ферме. Но когда появилась интересная вакансия, они переехали в красивый таунхаус в соседнем городе. Кэтрин, 12-летняя девочка, со страхом и нетерпением ждала перехода в среднюю школу. Однако через несколько месяцев она начала вести себя странно. Например, настаивала на том, чтобы перед сном выстроить свои туалетные принадлежности в идеальную линию. И высказывала иррациональные страхи по поводу безопасности своей комнаты. У нее появился тик, быстрое подергивание руки, за которым следовало небольшое вздрагивание головы. Девочка стала тревожной, грустной и угрюмой. Барбара никак не могла понять причину, было ли это смущение из-за тиков или чувство уязвимости, которые часто бывают у девочек в первый год средней школы. Семья вскоре отвела Кэтрин на прием к психотерапевту, специализирующимся на ОКР. Примерно через год когнитивной поведенческой терапии симптомы ОКР стали слабее, тики тоже. Но Кэтрин все еще жаловалась на постоянную усталость и по-прежнему казалась подавленной. Она училась на отлично, но никогда не приводила в гости друзей и не хотела иметь дел с другими детьми, как это было, когда она жила в деревне. Еще Барбаре казалось, что ее дочь бледнее, чем обычно. Женщина не хотела поднимать панику и потому не отвела Кэтрин к врачу. Какой семиклассник не бывает угрюмым и усталым, правда? Но потом дочь внезапно бросила легкую атлетику, спорт, который раньше обожала, потому что, по ее словам, она больше не справляется. Теперь мать точно знала, что что-то не так. Наступили каникулы, и Кэтрин провела 6 недель в летнем лагере в сельской местности. Барбара с облегчением увидела фотографии дочери, на которых она смеялась и играла с другими детьми. Может, ей просто нужен был перерыв. Когда девочка вернулась, она удивила мать, объявив, что осенью хочет заняться футболом. Барбара записала дочь на прием к врачу для медосмотра, обязательного для посещения спортивных занятий, однако свободная дата была только в конце лета. К тому моменту, как Барбара привела Кэтрин к доктору, девочка снова начала жаловаться на усталость. Исчезло теплое солнечное сияние, которое она излучала, когда была в лагере. Исчезла улыбка. Педиатр предложил сделать тест на болезнь Лайма и целиакию. Женщина понимала, что их жизнь в деревне могла увеличить вероятность боррелиоза, но у Кэтрин никогда не было никаких заметных проблем с пищеварением или болью в животе. Так что в целиакию верилось с трудом. Но мать решила и согласилась на анализы. Лабораторные результаты показали высокий уровень антител к целиакии. а специалист, к которому они в итоге обратились, уверил, что эндоскопия, необходимая для подтверждения болезни, простая формальность. У Кэтрин была целиакия, без вариантов. Биопсия подтвердила атрофию ворсинок. Это означало, что слизистая оболочка кишечника, которая должна была выглядеть как своего рода горный хребет с углублениями и пиками, вместо этого была почти плоской. Несмотря на эту аномалию строения кишечника, у девочки была болезнь с преобладанием экстракишечных симптомов, то есть ее симптомы проявлялись за пределами пищеварительного тракта. Барбара и Тревор принялись за работу. Убрали с кухни, из холодильника и кладовой все, что могло содержать следы глютена. Даже заменили кастрюли и сковородки и купили новый тостер. Они радовались, что, наконец, получили ответ на вопрос, как исцелить дочь. Это было в начале сентября, и доктор заверил их, что через несколько недель Кэтрин станет другим человеком. В октябре Барбара привела ее на повторный прием. Обещанного чуда не случилось. Девочка чувствовала себя абсолютно так же, только теперь у нее еще была слегка повышенная температура. Повторные тесты не выявили никаких следов глютена, а значит, в ее организме больше не было повышенного уровня антител к целиакии. Незадолго до этого врач ездила на конференцию по ПАНС и ПАНДАС. У Кэтрин не было стрептококка с раннего детства, у нее не случалось сильных срывов или психических припадков, но имелось внезапное и довольно сильное ОКР и три сопутствующих симптома ПАНС – тики, депрессия и тревожность. Анализы показали положительный результат на микоплазму, бактериальную инфекцию, которая, как известно, вызывает воспаление головного мозга, что может быть связано с резким возникновением ОКР и тиков. Доктор подумал, что это может лежать в корне всех проблем Кэтрин. Поиски Барбары привели ее к знакомству с другими родителями детей с ПАНС, ПАНДАС. Так она впервые услышала обо мне и приехала ко мне в офис в северной части штата Нью-Йорк. Когда пришли результаты целого ряда анализов Кэтрин, которые я провел, чтобы разобраться, с чем именно мы имеем дело, у меня глаза на лоб полезли. Положительный результат практически на все. Болезнь Хашимото, ПАНС, микроплазму, бартонеллез, болезнь Лайма, активный мононуклеоз и двойную мутацию гена MTHFR. Вдобавок ко всему, панель Каннингема выявила такие высокие маркеры аутоиммунности и поражения базальных ганглиев, каких я никогда ни у кого не видел. Как эта девочка вообще функционировала?